Глава 42. Надо преодолеть тяжелый отрезок. Дальше — весна. Флора. Третий день не выхожу из дома. Чувствую себя заводной игрушкой, у которой ключ в спине. Сделал последний натужный оборот и замер. Нет сил даже посмотреть на море. Слабость погружает в состояние между сном и бредом. И я вижу вас. Вы, Сара, идете сквозь колючую пургу. Вокруг лес, ни единой души. Ты в белой куртке с капюшоном. Мама во всем черном, пальто, сапоги, шапка. Бледная, озябшая, хромает. Ты взяла ее под руку, помогаешь идти. Подхожу к вам, снимаю куртку, пытаюсь набросить на плечи Саре. Бесполезно. Не видите, не слышите меня. Куда вы идете? Ускоряю шаг, опережаю вас, чтобы посмотреть, куда ведет дорога. Над головой свинцовое полотно, повисшее на высоких голых деревьях. Прислушиваюсь к звукам вокруг. Только ветер и хруст снега под ногами. Оборачиваюсь. Вас уже не видно за снежной пеленой. Темнеет. Мне не холодно. Не чувствую бьющего по лицу снега. Я здесь и не здесь одновременно. Нужно спешить. Если впереди опасность, успею вас предупредить. Метель утихает. Воздух теплеет, под ногами чернеют проталины. Что происходит? На деревьях набухли почки, небо стало прозрачным. Вышла полная луна. Оглядываюсь. В 20 шагах позади все еще шумит буран. Дети, надо преодолеть тяжелый отрезок. Дальше весна. Лес переходит в кустарник, кругом земля в скупых ростках зелени. Выхожу к широкому обрыву. Передо мной огромная черная дыра — море. На противоположном берегу дом, в котором горит свет. Перед ним трое, словно кого-то ждут. По очертаниям женщина, ребенок и собака. Машу им рукой, но меня не видно. Просыпаюсь. У моей кровати Нелли с Галимом. Солнце заливает дом совсем весенним светом. Сейчас точно ноябрь, Нелли. Да, твоя температура упала до нормальной. С чем тебя и нас поздравляю. Бабушке полегчало, Флора. Не волнуйся. Нуаш взбирается на постель, лижет мне руки. Ты вовремя пришла в себя, подруга. Послезавтра приезжают Мишель с женой. Одним чечевично-тыквенным супом не обойтись. Поправляйся. Будем составлять меню. Сон не выходит из головы. Я рада, что увидела вас хотя бы там. Флора, ты по-прежнему похожа на дедушку Франка. Такая же волна в волосах и ямочка на подбородке. Беспокою за Сару. Неважно выглядела. Береги маму. Между нами многолетняя разлука, принесшая много боли. Столько всего упущено. Наверстать не хватит ни времени, ни сил. Единственное, чего я сейчас хочу — обнять дочь, попросить за все прощения. Я на том отрезке пути, когда каждую встречу воспринимаешь как чудо, когда жизнь становится короче, а смерть ближе. Еще напишу. Люблю. Они.